Я говорю вам это откровенно, чтобы лишить вас права исчезать. Дайте мне руку. Я сама хочу вам показать Иисуса, шествующего по водам. Он находится в самом конце, за оранжереей. Папа поместил его там для того, чтобы гости должны были пройти через все комнаты. Удивительно, как папа носится с этим особняком. Они медленно пробирались сквозь толпу. Все оборачивались, чтобы посмотреть на этого красивого молодого человека и эту очаровательную куколку. Один из известных художников сказал: «Вот красивая пара, просто прелесть». Жорж думал: «Вот на ком должен был бы я жениться, будь я действительно ловким человеком. А ведь это было возможно. Как я не подумал об этом? Как случилось, что я женился на той? Что за глупость? Всегда поступаешь слишком быстро, необдуманно». И зависть, горькая зависть проникала ему в душу капли за каплей, словно яд, отравляя все его радости, делая существование невыносимым. Сюзанна сказала: «Приходите почаще, милый друг. Теперь, когда папа так разбогател, мы будем веселиться, как сумасшедшие». Преследуемый все той же мыслью, он ответил: «Теперь вы выйдете замуж. Вы выйдете замуж за какого-нибудь прекрасного принца, слегка разорившегося, и мы не будем больше видеться». Она искренне вскричала: «О нет, нет еще. Я хочу, чтобы мне кто-нибудь понравился. Очень понравился, совсем понравился. Я достаточно богата, за двоих». Он улыбнулся насмешливой и высокомерной улыбкой и стал указывать ей в толпе тех, которые продали свои ветхие ржавые титулы дочерям богатых финансистов, а теперь живут с женами или отдельно от них, свободно и беспутно, все мечтимые и уважаемые. В заключении он сказал: «Не пройдет полугода, как и вы попадетесь на эту удочку. Вы станете маркизой, герцогиней или княгиней и будете смотреть на меня сверху вниз». Она возмутилась, ударила его веером по руке и поклялась ему, что выйдет замуж только по любви. Он насмешливо улыбнулся: «Увидим, вы слишком богаты для этого». Она сказала: «Но ведь и вы получили наследство». Он ответил презрительно: «Полноте. Стоит ли об этом говорить? Какие-нибудь 20 000 годового дохода. Это такие пустяки по нынешним временам». «Но ваша жена ведь тоже получила наследство». «Да, 1 000 000 на двоих. 40 000 годового дохода. При таких средствах мы даже не имеем возможности держать собственный выезд». Они дошли до последнего зала, и перед ними открылась оранжерея. Большой зимний сад, полный высоких тропических деревьев, давших у своего подножия приют клумбам с цветами редких пород. Здесь, под этой темной зеленью, сквозь которую свет проникал серебристой волной, чувствовалась легкая прохлада влажной земли и тяжелый аромат растений. От всего этого веяло каким-то странным, нежным и нездоровым очарованием, искусственным, возбуждающим и томительным. Между двумя рядами густых кустов были разложены ковры, казавшиеся мхом. Вдруг Дюруа увидел налево, под широким куполом пальм, бассейн из белого мрамора, такой просторный, что в нем можно было купаться. По краям его сидели 4 больших лебедя из дельфтского фаянса, и из их полуоткрытых клювов струилась вода. Дно бассейна было усыпано золотым песком, и было видно, как там плавают какие-то огромные красные рыбы, странные китайские чудовища с выпуклыми глазами, с окаймленной голубым чешуей. Эти мандарины вод, блуждающие или замершие на золотом дне, напоминали причудливые вышивки китайских тканей. Дюруа остановился с бьющимся сердцем. Он говорил себе: «Вот, вот где роскошь. Вот дом, в котором следовало бы жить. Другие достигли этого. Почему бы и мне не добиться того же?» Он думал о способах, необходимых для достижения этой цели, но ничего не мог придумать в эту минуту, и собственное бессилие раздражало его. Спутница его молчала и казалась задумчивой. Он искоса посмотрел на нее и подумал еще раз. А ведь стоило только жениться на этой маленькой живой марионетке. Вдруг Сюзанна, словно очнувшись от сна, сказала: «Внимание!» Она провела Жоржа сквозь толпу, загораживавшую им дорогу, и внезапно повернула направо. Среди группы причудливых растений, протягивавших в воздухе свои трепетавшие листья, раскрытые, словно руки с тонкими пальцами, неподвижно среди моря стоял человек. Эффект был поразительный. Картина, края которой терялись в живой зелени, казалась черной дырой, открывавшейся в фантастическую заманчивую даль. Нужно было внимательно присмотреться, чтобы понять, в чем дело. Рама перерезала лодку, в которой сидели апостолы, слабо освещенные косыми лучами фонаря, находившегося в руках одного из них. Сидя на борту, он направлял свет на удалявшегося Иисуса. Христос ступил одной ногой на волну, и было видно, как она сжалась, покорная, приниженная, кроткая, под попиравшей ее божественной стопой. Все было мрачно вокруг Бога-человека, одни только звезды сияли в небе. Лица апостолов, освещенные бледным сиянием фонаря, бывшего в руках того, кто указывал на Спасителя, казалось, застыли от удивления. Это было великое и неожиданное произведение настоящего мастера, одно из тех произведений, которые волнуют мысль и запоминаются на долгие годы. Люди, смотревшие на картину, сначала стояли в молчании, потом отходили, погрузившись в задумчивость, и лишь некоторое время спустя начинали говорить о ее достоинствах. Дюруа, рассмотрев ее, сказал: «Это не дурно, иметь возможность приобретать такие безделушки». Но так как его толкали и отстраняли другие, желавшие посмотреть на картину, он ушел, слегка пожимая маленькую ручку Сюзанны, продолжавшей опираться на его руку. Она спросила: «Не хотите ли выпить бокал шампанского? Пойдемте в буфет. Мы там найдем папу». И они медленно пошли через все комнаты, где толпа все росла, шумная, нарядная толпа. Толпа общественных праздников, чувствовавшая себя здесь как дома. Вдруг Жоржу показалось, что чей-то голос сказал: «Вон Ларош и госпожа Дюруа». Эти слова коснулись его уха, как отдаленный шум ветра. Кто их произнес? Он оглянулся по сторонам и действительно заметил свою жену, проходившую мимо под руку с министром. Они тихо разговаривали с интимным видом, улыбаясь и глядя друг другу в глаза. Ему показалось, что все перешептываются при виде этой пары, и у него явилось бессмысленное и животное желание броситься и убить их обоих ударами кулаков. Она ставила его в смешное положение. Он вспомнил Форестье, и про него, быть может, говорят: «Этот рогоносец Дюруа». «Что она такое? Какая-то выскочка, довольно ловкая, правда, но в сущности не располагающая серьезными средствами. Ее посещали, потому что боялись его, потому что чувствовали его силу, но не особенно, должно быть, стеснялись, когда говорили об этой незначительной чете журналистов. Он никогда не пойдет далеко с этой женщиной, которая постоянно бросает тень на свой дом, которая постоянно себя компрометирует, все манеры которой выдают интриганку. Теперь она будет тянуть его только к низу. Ах, если бы он догадался раньше, если бы он знал. Он мог бы повести более крупную, более верную игру. Какую партию мог бы он выиграть, если бы поставил ставку на маленькую Сюзанну? Как мог он быть таким слепым и не понять этого раньше? Они вошли в столовую, огромную комнату с мраморными колоннами, стены которой были обтянуты старинными гобеленами. Увидев своего сотрудника, Вольтер бросился к нему и стал пожимать ему руки. Он был опьянен радостью. «Все ли вы видели? Скажи, Сюзанна, ты все ему показала? Сколько народу, милый друг, не правда ли? Вы видели князя де Герша? Он только что был здесь, выпил стакан пуншу». Потом он бросился навстречу сенатору Рисалено, который вел свою растерянную жену, разряженную, как на ярмарке. Сюзанне поклонился какой-то высокий и стройный молодой человек, немного лысый, с белокурыми бакенбардами, с теми изысканными светскими манерами, которые узнаешь повсюду. Жорж слышал, как кто-то назвал его «маркиз де Козоль», и его неожиданно охватила ревность к этому человеку. Давно ли она познакомилась с ним? Конечно, после того, как разбогатела. Он угадывал в нем претендента на ее руку. Кто-то взял его за руку. Это был Норбер де Варен. Старый поэт с равнодушным и усталым видом выставлял на показ свои жирные волосы и поношенный фрак. «Вот что они называют весельем», — сказал он. «Сейчас будут танцы, потом лягут спать, и девочки останутся довольны. Выпейте шампанского, оно превосходно». Он наполнил свой бокал, чокнулся с Дюруа, который тоже взял бокал, и сказал: «Пью за победу духа над миллионами», потом тихо прибавил: «Они мне не мешают в чужих карманах, и я не завидую миллионерам, нет. Я протестую во имя принципа». Жорж больше не слушал его. Он искал глазами Сюзанну, которая исчезла с маркизом де Козоль, и, внезапно покинув поэта, он пустился в погоню за молодой девушкой. Густая толпа, стремившаяся к буфету, остановила его. Когда он, наконец, пробился сквозь нее, он очутился лицом к лицу с супругами де Морель. С женой он виделся постоянно, но мужа не встречал уже давно. Де Морель бросился к нему и стал сжать ему руки. «Как я вам благодарен, дорогой мой», — сказал он, — «за совет, который вы мне дали через Клотильду. На марокканском займе я выиграл около 100 000. Я этим всецело обязан вам. Вы просто бесценный друг». Мужчины оглядывались на красивую и изящную брюнетку. Дюруа ответил: «В награду за мою услугу, дорогой мой, я отнимаю у вас жену, или, вернее, предлагаю ей руку. Надо всегда разлучать супругов». Де Морель поклонился: «Это верно. Если я потеряю вас, встретимся здесь через час». «Прекрасно». Молодые люди стали пробираться сквозь толпу. За ними шел муж. Клотильда повторяла: «Какие счастливцы эти Вольтеры! Вот что значит понимать толк в делах». Жорж ответил: «Что ж, сильные люди всегда добиваются своего, так или иначе». Она сказала: «Вот две девушки, у которых от 20 до 30 миллионов приданного у каждой. При этом еще Сюзанна хорошенькая». Он ничего не ответил. Его собственная мысль, высказанная устами другого, возмутила его. Она еще не видела Иисуса, шествующего по водам. Он предложил проводить ее к картине. Они развлекались тем, что злословили, насмехались над незнакомыми лицами. Сен-Потен прошел мимо них с множеством орденов на лацкане фрака. Это их очень рассмешило. У бывшего посланника, шедшего сзади, было гораздо меньшее количество орденов. Дюруа сказал: «Какое смешанное общество!» Буаренар пожал ему руку. У него тоже была в петлице зелено-желтая ленточка, которую он надевал в день дуэли. Виконтесса де Персемюр, огромная и разряженная, беседовала с каким-то герцогом в маленьком будуаре стиля Людовика XVI. Жорж прошептал: «Объяснение в любви». Но, проходя через оранжерею, он снова увидел свою жену с Ларош-Матье. Они сидели рядом, почти скрытые зеленью растений, и, казалось, говорили: «Мы назначили друг другу свидание здесь, на виду у всех. Мы плюем на общественное мнение». Госпожа де Морель нашла, что Иисус Карла Марковича изумителен. Они пошли назад. Мужа они потеряли из виду. Он спросил: «А что, Ларина все еще на меня сердится?» «Да, по-прежнему. Она не хочет тебя видеть и уходит, когда говорят о тебе». Он ничего не ответил. Внезапная неприязнь этой девочки огорчала и угнетала его. У дверей их остановила Сюзанна возгласом: «А, вот вы! Ну, милый друг, вы останетесь один. Я похищаю прекрасную Клотильду, чтобы показать ей свою комнату». И обе женщины удалились торопливым шагом, пробираясь между толпившимися людьми теми волнообразными змеиными движениями, которыми женщины умеют так ловко пользоваться в толпе. Почти сейчас же после этого кто-то прошептал: «Жорж!» Это была госпожа Вольтер. Она сказала очень тихо: «О, как вы бесчеловечно жестоки! Как вы меня заставляете страдать! Я поручила Сюзанне увести женщину, которая была с вами, чтобы иметь возможность сказать вам несколько слов. Слушайте, я должна поговорить с вами сегодня вечером, или вы не можете себе представить, что я сделаю. Пойдемте в оранжерею. Там налево вы найдете дверь и выйдете через нее в сад. Идите прямо по аллее. В конце ее вы увидите зеленую беседку. Ждите меня там через 10 минут. Если вы на это не согласитесь, то, клянусь вам, я устрою скандал здесь, сию же минуту». Он ответил высокомерно: «Хорошо. Через 10 минут я буду в указанном вами месте». И они расстались. Но Жак Риваль чуть не заставил его опоздать. Он взял его под руку и начал что-то без конца ему рассказывать с очень возбужденным видом. По-видимому, он только что вышел из буфета. Наконец, Дюруа сдал его на руки де Морелю, которого они встретили в дверях, и убежал. Ему надо было еще принять некоторые предосторожности, чтобы пройти незамеченным женой и Ларошем. Это удалось ему без труда, так как они, по-видимому, были очень увлечены разговором, и он вышел в сад. Холодный воздух охватил его, как ледяная ванна. Он подумал: «Черт возьми, еще простужусь», и повязал себе шею носовым платком наподобие галстука. Потом медленно пошел по аллее, плохо различая дорогу в темноте после яркого освещения зал. Справа и слева виднелись ряды голых кустов, тонкие ветви которых, казалось, вздрагивали. Серые блики скользили по деревьям, блики от окон особняка. Посреди дороги он заметил перед собой что-то белое, и госпожа Вольтер с обнаженными руками, с обнаженной шеей прошептала дрожащим голосом: «А, это ты! Значит, ты хочешь меня убить?» Он ответил спокойно: «Прошу вас не устраивать сцен, иначе я сейчас же уйду». Она обвела его шею руками и, почти касаясь губами его губ, сказала: «Но что я тебе сделала? Ты держишь себя со мной, как бесчестный человек. Что я тебе сделала?» Он пытался оттолкнуть ее. «В последний раз, когда мы виделись, ты намотала свои волосы на мои пуговицы, и это чуть не привело меня к разрыву с женой». Она некоторое время молчала, удивленная, потом отрицательно покачала головой. «О, твоей жене это безразлично. Должно быть, одна из твоих любовниц сделала тебе сцену». «У меня нет любовниц». «Молчи! Но почему ты больше даже не приходишь к нам в дом? Почему ты отказываешься у нас обедать хоть раз в неделю? Я страдаю ужасно. Я так люблю тебя, что у меня нет ни одной мысли, которая не принадлежала бы тебе. Я вижу тебя во всем, на что бы я ни смотрела. Я боюсь сказать слово, чтобы не произнести твоего имени. Ты этого не понимаешь. Мне кажется, что меня кто-то держит в тисках, что меня завязали в мешок. Я сама не знаю, что со мной. Воспоминания о тебе преследуют меня, сдавливают мне горло, разрывают что-то тут, в груди, у сердца. У меня подкашиваются ноги, и я не в состоянии двигаться. Я целыми днями сижу на стуле, как бессмысленное животное, и думаю о тебе». Он смотрел на нее с удивлением. Перед ним была не та шаловливая, толстая девчонка, которую он знал раньше, а потерявшая голову женщина, отчаявшаяся, способная на все. Какой-то неясный план зародился у него в голове. Он ответил: «Милая моя, любовь не вечна. Люди отдаются друг другу, потом расходятся. Но когда эта любовь тянется так, как у нас, то становится страшной обузой. Я больше не хочу. Вот тебе вся правда. Но если ты можешь быть благоразумной, принимать меня и обращаться со мной как с другом, то я буду бывать у тебя как раньше. Чувствуешь ли ты себя способной на это?» Она положила свои обнаженные руки на черный фрак Жоржа и прошептала: «Я способна на все, чтобы только видеть тебя». «В таком случае решено», — сказал он. «Мы друзья и ничего больше». Она прошептала: «Да, решено». Потом протянула губы. «Еще один поцелуй, последний». Он мягко отказал ей: «Нет, надо держаться принятого решения». Она отвернулась, вытерла слезы и, вынув из корсажа маленький пакет, перевязанный шелковой розовой ленточкой, протянула его Дюруа. «Возьми, это твоя доля выигрыша в марокканском предприятии. Я была так рада, что выиграла это для тебя. На, бери же». Он хотел отказаться. «Нет, я не возьму этих денег». Тогда она возмутилась: «Нет, ты не поступишь так со мной. Эти деньги твои, только твои. Если ты их не возьмешь, я их выброшу в мусорный ящик. Ты не поступишь так со мной, Жорж». Он взял маленький пакетик и опустил его в карман. «Надо вернуться», — сказал он. «Ты схватишь воспаление легких». Она прошептала: «Тем лучше. Если бы я могла умереть». Она схватила его руку и страстно, безумно, с отчаянием поцеловала ее, потом убежала в дом. Он пошел назад медленно, погруженный в раздумье. Затем вошел в оранжерею с высоко поднятой головой и с улыбкой на губах. Жены его и Лароша здесь уже не было. Народу стало меньше. Очевидно было, что многие не останутся на бал. Он увидел Сюзанну под руку с сестрой. Они подошли к нему и попросили танцевать первую кадриль с ними и с графом де Латур и Веленом. Он удивился: «А это кто еще такой?» Сюзанна ответила лукаво: «Это новый друг моей сестры». Роза покраснела и прошептала: «Ты злая, Сюзи,

Потом, бросив в огонь ее письмо, написанное довольно двусмысленно, сказал Мадлене: «Мы обедаем сегодня у Вольтеров». Она удивилась: «Как? Мне казалось, что ты решил не переступать порога их дома». Он пробормотал только: «Я изменил свое решение». Когда они приехали, госпожа Вольтер была одна в своем маленьком будуаре в стиле Людовика XVI, избранном ею для своих интимных приемов. Вся в черном, с напудренными волосами, она была очаровательна. Издали она казалась старой, вблизи — молодой. Это был пленительный обман зрения. «Вы в трауре?» — спросила Мадлена. Она ответила печально: «И да, и нет. Я никого не потеряла из своих близких, но я достигла того возраста, когда носят траур по своей жизни. Сегодня я надела его впервые, чтобы осветить его. Отныне я буду носить его в своем сердце». Дюруа подумал, надолго ли хватит этого решения. Обед был несколько унылый. Только Сюзанна болтала без умолку. Роза казалась чем-то озабоченной. Все поздравляли журналиста. Вечером, болтая, все разбрелись по залам и по оранжерее. Дюруа шел сзади с хозяйкой дома. Она держала его за руку. «Слушайте», — сказала она тихо, — «я ни о чем не буду с вами больше говорить никогда. Только приходите ко мне, Жорж. Вы видите, я не говорю вам больше «ты», но я не могу жить без вас, не могу. Это невероятная пытка. Я вас чувствую, я храню ваш образ в своих глазах, в сердце, в теле, день и ночь. Вы как будто напоили меня какой-то отравой, которая подтачивает меня. Я не могу, нет, не могу. Я согласна быть для вас только старой женщиной. Сегодня я сделала свои волосы седыми, чтобы показать вам это. Только приходите к нам, приходите хоть иногда, как друг». Она взяла его руку и крепко сжимала ее, вонзая в нее свои ногти. Он ответил спокойно: «Это решено, незачем повторять это. Вы же видите, я пришел сегодня, как только получил ваше письмо». Вольтер, который шел впереди со своими двумя дочерьми и Мадленой, остановился у Иисуса, шествующего по водам, и поджидал Дюруа. «Представьте себе», — сказал он, смеясь, — «вчера я застал жену перед этой картиной на коленях, как в часовне. Она здесь молилась. Вот я смеялся». Госпожа Вольтер ответила твердым голосом, в котором дрожало скрытое волнение: «Этот Христос спасет мою душу. Он дает мне силу и бодрость каждый раз, как я смотрю на Него». И, указывая на Бога, стоящего на воде, она прошептала: «Как Он прекрасен! Как они боятся и как они любят Его, эти люди! Посмотрите на Его голову, на Его глаза! Как он прост и сверхъестественен в одно и то же время!» Сюзанна вскричала: «Он похож на вас, милый друг! Право, он похож на вас! Если бы у вас были бакенбарды, или если бы он был бритым, у вас были бы совершенно одинаковые лица! О, это удивительно!» Она попросила его стать рядом с картиной, и все признали, что действительно у него было большое сходство с Христом. Все удивились. Вольтер нашел очень странным это. Мадлена, улыбаясь, заявила, что у Христа более мужественный вид. Госпожа Вольтер стояла неподвижно и напряженным взором смотрела на лицо своего любовника рядом с лицом Христа. Она была теперь так же бела, как были белы ее волосы.